часов и 8 минут в Москве. Всем привет. Это самая сложная программа для гостей «Эхо Москвы». Она называется «Итим». Она такая сложная, что иногда и гости-то не сразу в студии оказываются. А особенность ее состоит в том, что ведут ее исключительно Алексей. Причем сегодня, внимание, сенсация. Нас не четверо, нас трое. Нарышкин, Голубев и Дурново. Мы пробуем новый формат. Три против одного. Добрый чтобы вечер. Попроще было нашим гостям. Не-не-не, проще не будет. В перспективе гость просто будет один в студии, да, вообще. А в перспективе будет один гость, будет один ведущий, четыре гостя. А вы можете не просто... Да, мы ждем Васю Обломова, музыканта. Вы можете не только нас слышать, но и видеть нас на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вася, здравствуйте. Вот и Вася, здравствуйте. Садитесь вот сюда. Да. Да. В главу здравствуйте. Мы уже в эфире. Вы можете увидеть Васю, собственно, гостя нашего. Если у вас работает YouTube, вот проверьте, пожалуйста, работает ли у вас YouTube, потому что нам уже писали, что начались какие-то проблемы, открывается блокировочки, все со всякими спецпрограммами, поэтому очень прошу вас, напишите нам, работает ли у вас YouTube. Вот YouTube, да? Не открывается, да, только все. Через VPN-оперы, пишет Александр. Приехали. Хорошо, все, мы будем следить за YouTube. Здравствуйте, Вася. Здравствуйте. Вась, у нас к вам вот какой вопрос. Кто круче, Гнойный или Оксимирон? О, то есть вы 14 февраля позвали меня в эфир всемирной... С днем влюбленных российской либеральной мысли, чтобы... С днем влюбленных. Задать вам... Вы, обсудить, вы как... получили валентинку. От вас. Подожди, неправда. Да. Ну, нет, просто... Так нет, человек захотел... Вопрос так и не спросили. Да, вопрос, а вопрос, да, обсудить со мной, кто лучше друг друга оскорбляет в интернете. Ну, если вы хотите именно в таком аспекте обсуждать, то да. Ну, я не знаю, они, ну, как-то никак. И тот, и другой, или не тот, ни другой, как хотите, как вам удобно. То есть вам обоим, вам они оба я просто не смотрю очень нравятся. Я это не смотрю. Вообще. Вообще. Мы хотели задать вам просто... Нет, на самом деле... Все, расходимся. Все, можно разобраться. Слушайте, это удивительно. Вы, ну, такое ощущение, что мы позвали в студию не 33-летнего, сколько вам лет? Ну, все правильно. Да, не 33-летнего человека, более того, который сам пытается читать рэп периодически, а позвали как будто в студию человека, который, ну, такой пенсионер, пришел, говорит, я не смотрю вот этих вот, они что-то обсирают друг друга в интернетах. Да. Вот такое, понимаете, ощущение. Как вы можете не иметь мнение по поводу главного события этого года в культуре, в русской культуре, в современном литературном процессе, я уж не говорю самому собой в современном русском рэпе. Что же это за жизнь такая и что же это за культура такая, если по вашей версии главным событием является то, как два типа обсирали друг друга в интернете матом? Василий, это ваша... Это Алексей Голубев, наш передовой сотрудник. И рубрика «Голубиный помет» на этом. Молодец. Молодец, Алексей. Это ваша трактовка этого действия, но я не знаю, мне так странно слышать это от вас. Я мне знаю. Просто это неинтересно, серьезно. Я не очень понимаю. Я понимаю, зачем они это делают, но я не очень понимаю, зачем мне за этим наблюдать. Ну, то это как в детстве бабки сидели на лавочке и со второго подъезда в первый подъезд они друг друга как-то, ну, там была одна, которая ненавидит другую со второго подъезда, и они в изощренной форме унижали друг друга, как им хотелось. Были люди, которым искренне было интересно. Знаете, как драка, когда на улице происходит. Есть люди, они останавливаются вокруг и смотрят. Им так интересно. А некоторые даже болеют. Ну, знаете, а я... Да, подождите. А некоторые даже встревают. Да, некоторые встревают, защищают, там, справедливость восстанавливают. Но мне просто искренне это неинтересно. Вообще. То есть я не то, чтобы там против, там, я не знаю, ненавижу их или люблю. Мне просто, ну, прям неинтересно. Есть время... Ну, то есть я не могу тратить на это время. Мне неинтересно. А кто интересен Вася Обломову из современных исполнителей? Ну, кроме Вася Обломова самого. Что вы имеете в виду? Из современных исполнителей. Кто российский вам интересен? Кого вы слушаете? Кому за творчество? Кого я вы сейчас видите? Вот последний, я ехал, сейчас слушал сам трек к фильму «Голубая планета 2». Угу. И на него написал Ханс Зиммер и еще три каких-то композитора. Угу. Вот. Угу. Например. Ханс Зиммер. например. Композитор Оскароносный, я знаю прекрасно, да, фильм вот, «Начало» ну, и еще ну, много замечательных, да, замечательных да, фильмов. Что касается батлов, просто мне интересно, извините, знаете ли вы о таком явлении вообще в США, как вот эти самые батлы, которые там расцвет тоже произошел? У нас, в свою очередь, вообще революция. Когда он произошел? Расцвет? У нас, я пропустил. Вообще расцвет, революция да. с этими батлами. У нас. Это культурная, да, да, да. Как? Культурная революция. В то время как США, это уже отдельный вид искусства, можно сказать. Там люди таким поэтическим мастерством обладают, которые этим занимаются. А что например? Нашим до них очень-очень-очень далеко. Я просто, может быть, не в теме. Я много раз бывал в США, ни разу не натыкался на культурный пласт рэп-баттлов, и уж тем более на великую поэзию рэп-баттлов, искренне. А если вы меня проследите, кто эти люди, и куда нужно чтобы заглянуть в США, чтобы... Слушали, точно... Я вам после эфира списочек тогда авторов... То есть в каком-нибудь, не знаю, штате Нэшвилл, куда мне нужно зайти, чтобы ощутить всю силу рэп-баттла? Да, но мне кажется, просто вы для себя теряете, ну, так... То есть в городе много, Нэшвилл. Если вы просто скажи, за современным... Вася, он отстал от жизни. Ну, да, Вася определенно отстал от жизни, да. Да, да, да, да. Так, ну что? Раунд. Да, раунд, да. Рубрика «Голубиный помет» окончена? Да, да, да. Хорошо, Вась. Вы меня просто смущает, что вы все время читаете с айфона. Это вы так же готовились к эфиру. Ну, или... Во-вторых, у меня здесь немножко написано, пока я отсюда ничего не читал. Я так вот смотрю, может, еще что-то вам... А, я просто думал, вы как-то, как будто вам кто-то прислал сообщение, нет. Вы мне говорили вот это. Вы вот там в интернете, там этот, как его, там, Америки, там, расцвет рэп-баттла, как бы так... Да, да. Интересно, да, особенно, да. Хорошо, идем. Да, можно дальше. Тогда еще один. Так и непонятно, где он расцвел. Кроме того, как он в Ютьюбе в русском расцвел, мне непонятно, где он расцвел, дорабатывал. Еще один актуальный вопрос относительно того, что расцвело на Фейсбуке месяц назад, причем в вашем Фейсбуке. Ну, вы знаете, о чем я говорю, но если кто-то из наших слушателей не в курсе, ваш пост про актрису Роуз МакГоуэн, ее очень-очень-очень откровенный наряд и замечание про то, что ее вот в таком наряде... Значит, она в таком наряде обвиняет Харви Вайнштейна в домогательствах. За что на вас набросились со всех сторон? Мне вот что интересно. А для чего люди... Нет, на меня никто не набросился. Люди просто принялись выяснять отношения на эту тему. У них очень оказалось, что эта тема очень важна. Ну, очень жаркая и яркая. Хорошо. Для чего защищать бедного, несчастного Харви Вайнштейна? А я не защищаю его. Получилось так, что защищаете, да? Ну, это в вашем восприятии, на самом деле. Ну, как бы, вы хотите, перефразируя и упрощая этот вопрос, вы хотите понять, как я отношусь к этой ситуации? В том числе. Ну, как я отношусь? Если старик Вайнштейн виноват и совершил преступление, то, конечно же, он должен понести, я думаю, что, скорее всего, он понесет за это наказание. А мне показалось просто нелепым ситуация, когда, там, я не знаю, женщина много лет назад, над ней было совершено, как она, по ее утверждениям, насилие, или как там это называется? Не насилие, домогательство. Сексуально, да, очень важно. Сексуальное домогательство. После этого она, там, я не знаю, взяла у него денег за то, чтобы она молчала. Потом она с ним радостно фотографировалась спустя 10 лет, 15 лет после того, как случилось страшное. Да? А потом еще через 5 лет она говорит, нет, но все-таки он плохой, все-таки он ко мне домогался и так далее, и так далее. Я просто сказал, что мне, по моему личному ощущению, эта история выглядит неоднозначно и довольно нелепо. Другое дело, что Америка устроена совсем не так, как Россия. Да что вы. И, конечно, вы хотите эту тему поговорить на «Эхо Москвы». Продолжайте. У них это все, ну как, теперь это превратилось, я не знаю, там, в охоту на ведьм. То есть любой человек, который сейчас сможет написать, что, а вот неизвестный при этом человек какой-нибудь напишет, там, не знаю, там, 15 лет назад Харви Вайнштейн там грубо взял меня за руку. Или там, ну, кстати, там не только про него, там про Дастина Хоффмана, про Сильвестра Сталлоне, там тут же все повспывали, все были очень плохие, да, и важно, что при этом человеку этому априори верят, ну, то есть он отправляется в прессу, там, не знаю, куда, там, в «Нью-Йорк Таймс» или куда-то пишет, ну, там, блог, пост, все говорят, да, вот это было так, а ту его, а ту. И в этом смысле я читал даже интервью человека, который написал, там же все началось с... разоблачительная история. Там же была изначально была статья. Я не забыл, в каком издании был человек, который написал эту статью, который оказался родственником женщины, которая обвиняла Вуди Вуди Аллена в домогательствах. То есть он тоже оказался не совсем, ну, по его биографии, не совсем непредвзятым журналистом. Этого человека спросили в интервью: не кажется ли вам, что есть такое понятие презумпция невиновности вообще в жизни? А на что этот человек в интервью заметил, что, ну, вообще-то для суда и для криминальных там вот этих всех историй, для полиции это, конечно, имеет значение, но для нас в прессе это никакого значения не имеет. На мой взгляд, ответ довольно странный. По-моему, я не знаю, почему это вдруг ты имеешь право огульно... Ну, мы можем предположить, например, да, что человек возьмем просто, я не знаю, там какого-нибудь актера, которого сейчас еще не обвиняют. Арнольда Шварценеггера. Завтра скажет, что он там домогался какой-нибудь там стюардессе. Стюардесса скажет, что он домогался. Дела уголовного нет, никаких доказательств этому нет, кроме слов неизвестной женщины, которая хочет от него денег. Репутация человека рушится, его лишают, там, не знаю, всех наград, всех, я не знаю, там, будущих проектов и так далее. По-моему, это несправедливо. Ну, смотрите, ведь Вайнштейна ни в чем не обвиняют. Нет, вот, там, по-моему, обвиняют. Нет, в плане суда над ним нет. Ему нет, не по-моему, там уже какой-то есть. Уже какой-то есть. Там, есть. Там, вы же журналисты. Да, просто в обществе презумпции невиновности нет и никогда не было. Не, ну поэтому это выглядит довольно... Ну, нет, ну стоп, если тебя обвинили, если как бы полиция провела расследование и доказала... То есть журналистское расследование что может сделать? Оно может заставить полицию, да, обратить внимание на происходящее, как это было там с изданием Boston Globe в свое время в Бостоне, когда они расследовали дела о священниках, которые домогались, да, маленьких там детей, расливали. Благодаря этому расследованию были заведены уголовные дела, в результате чего там эти все преступники получили... заслуженное ими наказание. В данном случае, я не знаю, как полиция должна расследовать в 84-м году, брал ли Дастин Хоффман женщину за ягодицы или нет. Ну, просто, я просто, как это сказать, вообще, в принципе, возвращаясь к тому, что я вначале сказал, американское общество устроено не так, как российское. И поэтому пытаться понять течение и какие-то там процессы, происходящие в американском обществе, не находясь в нем и не живя в нем всю жизнь, с нашей стороны выглядят довольно нелепо и не совсем корректно, Вася, и не совсем все, правильно. Это все не конечно, это... тема, вы понимаете, у вас вопрос, господа, вы делаете ужасную вещь, заставляете меня быть феминистом. Хорошо, я с позиции феминиста, я вам вопрос задаю. Вы опубликовали фотку этой девушки в голом платье, у которой, значит, там видна грудь, трусы, платье такое, его как будто бы и нет, вот такое платье. И вы прокомментировали следующим образом. Это женщина заявила о домогательстве со стороны Вайнштейна. И на вас набросились. Как так? Да девушка не может одеваться так, как она хочет. Это что, повод насильничать? Вы опять читаете? Или вы как-то молитесь? Ну что ж такое-то? Вы на меня не обращайте внимания. Так вы что хотите у меня спросить? Считаю ли я, что девушку... Что я должен... Можно насиловать девушку, если она одевается развратно? Нет. Все? Ответ прозвучал. Голубев, ты доволен? Нет, нельзя. Ни в коем случае. Дебилов тоже просто так, потому что они дебилы. Но вы, очевидно, намекали на то, что она сама его могла спровоцировать, вот, если она сама в таком виде разбудила. Я только что довольно развернуто ответил, на какую, что нелепого кажется мне в этой истории. И я не очень понимаю, почему я должен вам снова одно по одному рассказывать. Нет, вы говорили совершенно отвлеченные вещи про общество. Нет, почему я про нее? Нет, вы читали телефон и не слушали. Я сказал, что это женщина была изнасилована в каком-то году. Она потом не была она получила. Ну да, у нее там дело вообще не в этом. Вы опубликовали фотографию полуголой женщины и сказали. Да, она подарила вот себя такой в миру. Она вышла на красную дорожку и дарила себя миру. Таких фотографий у нее и у прессы, которую я фотографировал, миллион. Не я ее фотографировал. Вы просто даже не можете ответить на свои действия. Вы это опубликовали, очевидно. Посмотрите, и эта тёлка жалуется на домогательство. Посмотрите, чуваки, она разгуливает голову по миру, ее все видят, и она жалуется на домогательство. Вот что вы хотели сказать этим. У вас есть блог? Да. Ведите его. Спасибо. Все. Василий, раунд. Просто смотрите, вам не кажется, что вы не находите ли, что платье, в котором Роуз МакГоуэн как-то появилась на публике... Вам серьезно, вот больше нечего обсудить, кроме как платье женщины, которая 20 лет назад что-то было... Вы начали обсуждать это платье же, да? Вы первый подали его... Я просто увидел фотографию, мне показалось, что это довольно забавно. Я все-таки, если вы позволите, закончу вопрос. Не находите ли вы, что платье, в котором когда-то выходил в свет Роуз МакГоуэн, мало чем связано с той историей, которая произошла или не произошла между ней и Харви Вайнштейном когда-то сколько-то лет назад. И что голое платье, как сказал коллега Голубев, это одно, а то, что Вайнштейн ее когда-то брал за руку, это совершенно другое. И... Дальше что? Ну, вы-то это связали вместе, да? Ну, я пока вот женщина. Так. Ну, знаете, когда читаешь в газете, там, вот так выглядит Харви. Во всех этих историях, в статьях про домогательство этого дядьки, везде фигурирует его полная фигура и довольное выражение лица. Но я, лично я, просто до того момента не сталкивался с фотографией жертв насилия. Я столкнулся. Мне показалось это забавным. Смысл, который я вкладывал в это, я вам уже объяснил. Женщин насиловать нельзя, даже если они одеты. Даже если они вообще раздеты, идут просто по улице. Что вы еще от меня хотите? Я хочу понять, вы Харви Вайнштейна считаете жертвой? Я считаю, что до тех пор, пока полиция не доказала его вину, до тех пор, пока он не осужден по закону, его нельзя считать, ну как, есть презумпция невиновности. Кроме того, я не знаю, читали ли вы, журналисты «Эхо Москвы», другую подоплеку этой истории о том, что у него есть брат, и у них была, по крайней мере, на тот момент совместная компания по производству фильмов. Одним из пунктов в договоре там, владения этой компании у Харви Вайнштейна был пункт, что если ему предъявят обвинение в сексуальном домогательстве, внезапно, да, вскрылось, то есть вариант, что у него эту компанию могут отжать по причине того, что он вел себя там вот, неподобающим образом и так далее. Это может быть любой конспирологией, но опять-таки Америка такая страна, в которой большинство судебных дел в таких случаях решаются до суда. Ну, знаете, когда вы говорите о презумпции невиновности, Василий, хотя вот ваш любимый политик Алексей Навальный постоянно твердит, что он Путин стал моим любимым политиком. Но рубрика «Голубиный помет», это, не я выступал на концерте Алексея Навального в поддержку его в качестве мэра. Это вы выступали на концерте его. Перестаньте читать телефон. Да что же вы привязались-то, Василий, успокойтесь. У вас какая-то это. Вы не отделаетесь вот этой своей оговоркой про айфон. Я читаю iPhone. Я просто это непрофессионально. Нужно убрать все свои заготовленные вопросы. Василий, у меня молитва там, отче наш, поэтому я себе этим так, самым... Пока можно я... Ваши коллеги так не делают. Ваш любимый политик Алексей Навальный постоянно говорит, что Путин вор. Почему вы не осуждаете его? Не напоминаете, что Алексей, и существует презумпция невиновности и так далее. А здесь вы озаботились презумпцией невиновности Вайнштейна. Я вообще не вне вопроса Харви Вайнштейна. Вообще не имею отношения к этому уголовному делу. Чего ко мне с ним пристали? Хорошо. Забудьте о нем. Вы имеете отношение к Навальному, к современному... Я не имею отношения к Навальному. К политическому процессу имеете отношение вы. Вы поддерживаете политик, который... Называет... Я его поддерживал, он проиграл выборы. Моя поддержка который... в этот момент закончилась. Из-за меня, может быть, он проиграл выборы. Вы теперь опять пытаетесь сейчас... меня к нему... Может, хотите опять, чтобы он все проиграл в жизни? Вы сейчас считаете выборы предстоящего президента нелегитимными, бессмысленными по той причине, что туда не допущен один из главных оппонентов Путина, Навальный. Почему вы читаете это в телефоне? Я этого не говорил. Именно в такой форме. Так прямо потому, что туда не допущен. Кто вам это все диктует? Что за бред? Можете ответить на вопрос? Какой? А не уходить от темы, я вам еще раз задам вопрос. Я не знаю, почему парня этого не научите нормально работать? Он отлично работает. Василий, ответьте, пожалуйста, на вопрос еще раз. Я могу задавать его бесконечное количество раз. Смотря в стаканчик с кофе, смотря на Бурнаву, на Василия этого самого Обломова. Еще раз вопрос. Алексей Навальный, политик, которого вы поддерживаете, я в этом совершенно убежден, обвиняет действующего президента в том, что он... вор. В том, что он вор. Чего хотя существует презумпция невиновности. Почему вы это, например, не осуждаете и не вспоминаете о презумпции невиновности? Не знаю, вы выдали свои умозаключения за мою позицию и спрашиваете у меня. А там же поищите ответ на этот вопрос. Вот там же. куда вы любите смотреть. Ну, серьезно, я что за бредятина? Парни, я понимаю, что вы как бы мы собрались вечером посмеяться, потроллить. Ну что за глупости? Ну, я практически не стал. Давай, все, не молчи, Нарышкин. Вот из чата YouTube вас можно смотреть на канале «Эхо Москвы». Вам вопросы конкретные. Ссылку, пожалуйста, в перерыв киньте в социальные сети, чтобы нас больше смотрело. Кого кинуть? Ссылку на трансляцию. А, ну, дайте мне. Я вам кину, но в перерыв. Давай. А Владимир Ви спрашивает, на выборы пойдешь, Вася? Я думаю, что вряд ли. Почему? Ну, я в данном случае никого никуда не призываю, но мне кажется, что каждый должен действовать так, как ему подсказывает его совесть, интуиция или что-нибудь такое. На мой взгляд, ни один из представленных кандидатов, я видел, это же бюллетень окончательный, да, который... Да, да. Ну, в этом бюллетене ни один человек не представляет моих интересов. Когда последний раз ходили на выборы? Одни выборы назад. Одни президентские или одни вообще выборы? Нет, ну это последний раз был. Потому что они были последние президентские, потом были выборы в Думу, а потом были выборы... То есть, в 2012 году ходили? Ну, когда были президентские? Ну, да. Когда были президентские выборы? Вы ходили? Вы же перед Навальным, наверное, не ходили за него? Но дело не в этом. Дело, вот вы спросили, вот вы, вот те выборы были последние, можно сказать. Вася, вот минуту у нас осталось, но вы же знаете, наверное, не будете отрицать, что вы знаете. Нет, просто мне не за кого голосовать. Наверное, довольно хорошо одного из кандидатов, вы песни пели вместе те же 6 лет назад. Ну и что? Это не повод проголосовать. Ну, человек, знаете, лично. Наверное, дружили, я так могу. Мы в нормальных отношениях, мы не ругались, во всяком случае. Не то, чтобы мы супер закадычные друзья, но... А значит, вопрос в чем? Просто голосовать за минуту знакомую девушку. Почему в трудную минуту? Может, она не самая трудная, может, она вообще самая прекрасная в жизни. Откуда я знаю? Мы точно знаем вот только одну вещь, что сейчас время коротких новостей и рекламы на «Эхе Москвы», но через 5 минут мы вернемся. Это программа «Итим». У нас в гостях музыкант Вася Обломов. Никуда, пожалуйста, не уходите. Программа «Итим». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Программа «Итим» продолжается. 20:35 в Москве. Вася Обломов, музыкант, у нас в гостях. Ведущий сегодня Нарышкин, Голубев и Дурново. Нас только трое. Вот, Вась, мы перед перерывом заговорили про Ксению Собчак. Мне вот что интересно. Вы, когда только она выдвигалась, вы говорили, что вам сначала подумали, что это шутка. А потом выражали недоумение. Примерно в тот же момент. Да, но вы как-то вот, вы уже определились, что вы думаете по поводу выдвижения Собчак? Это раскол? Я не думаю. В рядах оппозиции или... Я вообще об этом не думаю. Но, кстати говоря, честно. Угу. Ну, то есть, в этом нет никакого позитивного КПД. То есть, если я начну об этом размышлять, ну, что я должен решить? Угу. Ничего. Василий, вы очень интересный человек. О чем вы думаете? Спасибо. Вообще вот в жизни вы? О чем вы думаете? Ну так, по жизни. Вам какой вопрос не задашь? Да я об этом как-то ничего не думаю. О чем мне до американцев? Не, ну потому что вы задаете вопросы из серии, я не знаю, если зайти на сайт «Эхо Москвы», я вот 2 дня назад зашел на сайт «Эхо Москвы» и посмотрел заголовки новостей. Ну, это новости из дурдома, честно говоря. Ну, реально, полоумные. Ну, вы на самом, может быть, в этом сами и не виноваты, но если так, вот попытаться вам, не знаю, на неделю выключить информационный поток, ну, так как-то, ну, так, прийти в себя. На первый канал на России, на НТВ, там. Я подозреваю, что там примерно заголовки похожие, только немножко другие, да. Но это вообще выглядит как идиотизм, по большому счету. А без идиотизма в жизни жить как-то легче. Но, то есть, зачем себе засорять голову всякой ерундой бессмысленной? Ну, если... Новости такие, заголовки. Если новости вам не нравятся, то, может быть, дело не в нас, а вот... Нет, там же не только новости, там типа блоги, там люди, там, доколе там, что-то там терпеть, стоит ли там олигарху простить, девочку или нет. что? Что? Слушайте, а ваши песни, вот ваши клипы, которые абсолютно на злобу дня, которые абсолютно в рамках вот этого всего концепции, ада. Да, на самом деле не все и далеко это на самом деле далеко не всегда и далеко не все. Песни на злобу дня были вот конкретно. Они были, когда я занимался этим в проекте «Господин Хороший», а это продолжалось где-то полтора или два месяца. Я написал там что-то 15 песен. В остальном никаких песен, ну, то есть, песня так, чтобы... Песня «Случай на границе», она не на злобу дня. Ну, это был случай, когда тебе приходит, ты прочитал, узнал какую-то, не знаю, новость, и тебе пришла в голову шутка по этому поводу. Ты решил высказать ее в музыкальном жанре. Только и всего. То есть, у меня нет задачи, там, я не сижу, не мониторю в интернете, что же сейчас идиотского происходит, о чем бы написать песню. У меня большинство песен, на самом деле, удивительно, но они не по, ну, не по... не ситуативные. Ситуативные песни, они на самом деле живут не так долго, и поэтому я их пишу очень редко. Тогда выходит... То есть там был случай «Барбоярышник», ну, был, я бы написал Вася песню. Обломов, коммерциальный... Я это умею Вася, делать, но... Да, я не спорю. Но я не занимаюсь этим на постоянной выходит основе. Так, Вася Обломов коммерциализирует протест и коммерциализирует все эти такие истории. Ну, я не знаю, что значит, как бы коммерциализирует протест. На самом деле... намного более экономически выгоднее было бы коммерциализировать конформизм. Ну, это, кстати, было бы лучше. Об этом песня. Ну, кстати, да, у меня даже есть об этом песня, да. Угу. А почему? Ну, то есть это не очень, я хочу сказать, что это не очень выгодно, на самом деле. Дело даже не только в протесте. Дело, как это сказать, если у тебя, в принципе, есть мнение, ну, то есть оно отличное от мнения государства или от мнения большинства в нашей стране, и ты его, например, высказываешь, то это, вот я могу с уверенностью сказать, экономически чаще всего это довольно невыгодное занятие. А почему я это делаю, ну, вы можете спросить, а нафига тогда это делаешь, если это не, экономически невыгодно. Ну, иногда по причине того, что у меня просто не могу молчать, но в последнее время я, кстати говоря, не так часто высказываюсь по тем или иным вопросам, ну, только если меня спрашивают. А почему? Надоело? А это нет. Ну, потому что ты не можешь. И вообще, на самом деле, я довольно много уже написал и довольно много уже сказал, в том числе и в интервью. И когда ты по одному, ну, уже, то есть, когда ты одно и то же начинаешь повторять, то это как-то, ну, выглядит, ты, ну, как-то неловко в этот момент себе ощущается. Ты не можешь одно и то же все время говорить. Вот как вы говорите, там Навальный ходит, говорит, Путин вор, Путин вор, Путин вор. Много лет подряд. Там, да, ходит в суд, суд говорит, уходи. Он опять пришел в суд, я подаю в суд там, на его заместителя и так далее. Ну, уходи и так далее. У каждого действия, у каждого процесса должен быть результат, в принципе, да, то есть, как там, как вот с тем расследованием Boston Globe про священников. Вот да. Ты, вот, если бы, вы, вот, Россия, это как если бы расследование про священников было бы постоянным, а детей расслевали, при этом эти священники продолжали занимать свои посты, поднимались по службе, детей расслевали, и тогда общество было бы, общество было бы, я имею в виду про месседж, про смысл того, что ты говоришь, да? А Boston Globe в этом смысле, в этой ситуации выглядел бы как идиоты, поскольку они нет темы, они постоянно пишут о животрепещущей, как им кажется, теме, но ни общество, ни государство, ни полиция, ни все остальное никак на это на все не реагирует, это ни к чему не приводит, ты выглядишь идиотом. Поэтому я решил, что, ну, на самом деле, я интервью даю в последнее время крайне редко. Вот к вам хожу иногда. Но каких-то задач, я не знаю, открыть миру глаза. Мне кажется, что все... Какая задача? Все те, кто... Творчество все те, Вася Обломова. Нет, творчество – это творческое высказывание. Если есть мысль, ну, песня, в конце концов, какая бы она ни была, это художественное произведение, и как бы там есть определенные художественные задачи, как и там и у видеоклипа в том числе. Ты снимаешь, ты придумал видеоролик, видеоисторию, и рассказываешь ее, экранизируешь ее. Это довольно интересное занятие творческое, как бы ты... Ну, это вообще, в принципе, интересно. Писать песни в том числе. То есть, песни... Я же не пишу песни по принципу, там, сейчас что мне придет в голову, сейчас я набит на это начитаю, там, альбомы, микстейпами буду издавать. Нет, ну, как всегда есть какая-то творческая задача, мысль, которую ты хочешь каким-то образом реализовать. Музыкально, словами и так далее. А у меня же нет задачи, там, я не знаю, открывать людям глаза на мир. Кроме того, я стараюсь, во всяком случае, не писать песни по одному и тому же вопросу. Ну, то есть, глобально вообще, и вообще, вы удивитесь, друзья, но глобально эти песни, они скорее против дебилов и идиотизма, а не против... Дебилы никогда не переведутся, но тут же еще есть какая сложность. Тут еще в этих песнях сложность в том, что... Поскольку есть уже некий бэкграунд написанный, проще всего писать первый альбом. Когда у тебя все темы открыты, ты можешь открыть и написать по любой теме песню. А когда ты уже о каких-то темах высказался, тебе нужно уже выбирать, чтобы не повторяться, чтобы ты делал как-то все по-другому, чтобы, ну, как-то крутить, вертеть, чтобы... Ну, как бы, как я уже сказал, что, чтобы как-то не повторяться и чтобы не заниматься самоповторами в этом смысле. Вот, у меня есть на самом деле песни, и даже у меня есть несколько жизнеутверждающих песен, которые вообще не про политику. И одну из них даже пел Федор Бондарчук. И, может быть, чтобы... кстати, да. Просит спеть, я не знаю, хотите ли вы это делать. А мне нечем и не на чем. Не с чем и не на чем. Да. Если позволишь, Леш, давай. Вопросов из чата в Ютьюбе. Я не пасу народы, я не веду за собой людей, мне не нужны голоса на выборах, я не политик. Единственное, что мне нужно, как артисту, это взаимодействие со своей аудиторией. Вы получаете деньги. Нет, я играю концерты, они покупают на них билеты, и я получаю деньги за них. Или там продаются диски, продаются там, диски уже меньше продаются, продаются песни в iTunes. Миллион рублей зарабатываете в месяц со всей вот... Миллион в месяц? Нет, не выходит, нет. Ну, это, а сколько это много для iTunes, скажите нам, пожалуйста. А это зависит, этот вопрос, во-первых, я вам так скажу, во-первых, этот вопрос задают друг другу многие артисты, потому что... Сверяют часы. Все пытаются, поскольку у всех разные контракты с разными издателями, все пытаются с издателем как-то поймать его, как-то там, врет он мне или нет, на самом деле. Потом петицию коллективную написать. Да, все равно не на кого, да, все равно ничего не будет, но в случае, когда песня популярна, ну, то есть, потому что артиста нельзя сравнивать. То, что ты просто продаешься в iTunes, ничего не значит. Тебя должны покупать. Альбом должен занимать какие-то строчки в каких-то хит-парадах. Мне каждый день приходит отчет от издателя, в какой стране, на каком месте находится по продажам те или иные песни. Ну, можно на песнях... то есть, грубо говоря, я даже так скажу. Если ты там, записал очень популярную песню, я даже не про себя скажу, что просто там... Ну, там, 10 тысяч ты можешь там УЕ за нее заработать в совокупности за цифровые продажи. Тем не менее, у вас есть миллионные просмотры на YouTube, на вашем канале, у вас есть корпоративы, к слову, экономические. Ну и, кстати, тоже не очень много корпоративов. В последнее время совсем мало. А миллионных просмотров на YouTube у меня есть, но, кстати говоря, эта чаша рынка сейчас тоже, на самом деле, переживает не лучшие времена. Недавно какие-то очень милые ребята позвонили и на честном слове сказали: вы знаете, мы обнаружили ваш канал на YouTube. Мы очень крупная организация, которая занимается накруткой просмотров, живых просмотров на клипах на YouTube. И мы с удивлением обнаружили, что канал Васи Облома не входит в нашу картотеку или что-то. Ну, в наш каталог. Вы не в нашем каталоге. Типа, почему это так? И мы как-то так оживились, сказали: о, круто, пришлите презентацию. А они такие тупые оказались, что они даже посливали мне половину артистов, которые с ними работают. Ну, скажите, часть из них, я не буду этого говорить, потому что часть из них мои знакомые. Даже те артисты, которые, казалось бы, в этом не нуждаются, ну, мне, по крайней мере, так оказалось, что с ними работают. Причем эти дебилы, мало того, что они в телефонном разговоре мне это слили, они еще даже включили это в свою красивую презентацию. Ну, знаете, эту презентацию, которую в PDF-файле присылают тебе. Сколько стоит? Я даже скажу. Сколько стоит, я могу сказать. Чего было? Просмотров. Причем просмотров, как они гарантируют, это просмотры живые, это просмотры, которые типа не скручиваются Ютубом, как лажовые, и комментарии в том числе. Они что-то они сказали, не буду, 1300 рублей, по-моему, они просили за Полмиллиона, что ли, просмотров. Полмиллиона просмотров? 300 много. Это дорого. Много. Дорого? Это дорого. Это не дешевле. Нет, ну просто это глупо, на самом деле. Ну как бы нафига вкладывать столько денег, чтобы... Ну для меня это вообще, в принципе, ну я знаю примерно, для кого это нужно. Вот раньше, например, жил там отец, и у него была дочь. И дочь, значит, хочет петь. И ты думаешь, ну надо что-то... Или там жена, или подруга. И ты раньше заносил деньги на телеканалы, снимал ей красивый видеоклип, она там крутилась, она как бы артистка. Вы на УСУ сейчас намекаете, скажите, пожалуйста. А таких много было. Причем тут только дело, я не знаю, как там точно у УСУ обстояли деньги, обстояли дела, но огромное количество артистов было с заносами денег. Папины дочки. Женщин, не просто дочки, бабы там, ну какие-то. И сейчас они все, кстати, перекочевали в YouTube. Есть очень много всяких непонятных клипов, непонятных артистов с накрученными просмотрами, и очень смешно читать эти комментарии. Если бы они сказали 30 тысяч за полмиллиона. Нет, не стал этого делать. Нет, ну это глупо. Это как свободная конкуренция. Если ты... Это как сидеть на канале, вести передачу, имея, например, нижайший рейтинг просмотров на телеканале, да, но при этом сидеть там, потому что за тебя там поручились какие-то чиновники и так далее. Ну вот откуда ты знаешь, любят твою передачу или нет, правильно ли ты все делаешь или нет. В конце концов, должна быть какая-то обратная связь в виде просмотров, в виде билетов на концерты. Да? Есть же люди, которые, например, людей на концерты за деньги сгоняют себе. Это же вообще экономически с ног на голову. Есть артистка, например, одна. У нее был контракт с одним телеканалом центральным на показ собственного концерта в концертном зале «Россия» в прайм-тайм на телеканале. Ну, там занесли и так далее. Поскольку людей на концерте было мало, а съемка была за съемку заплатили, концерт сняли, а людей в зале мало. Ну, нельзя же показывать такой концерт. Тоскливо. Что сделали хитрые операторы? Они подмонтировали концерт с подмонтировали публику с юбилейного концерта Бориса Гребенщикова, этой певицы, наложили туда искусственные аплодисменты. Знаете, когда там она спела, в конце там классно. Да. Так что я думаю, что вот эти просмотры на YouTube, которые там продаются, они, я думаю, как раз для такого сегмента пользователей созданы. Василий, а ваши клипы, они... Кстати, подождите. Пожалуйста. О коммерции прежде всего, друзья. Да. 2 марта Вася Обломов сыграет специальный предвыборный концерт в клубе 16 тонн. Мы специально его... Поскольку последний концерт Вася Обломова прошел успешно, мы решили еще один запилить 2 марта в клубе 16 тонн. А 4 марта мы приедем с концертом в Киев, в Докер Паб. Друзья, приходите. Будем ждать. 2 марта, да, предвыборный назвали, потому что мы сделаем какую-нибудь специальную, веселую, тематическую программу. Вы как раз авиатор. Вы не повторяете, сыграв на злобу дня, не повторяете самого себя. В смысле? Ну, вы вот, мы говорили минут 5 назад, да, о страхе повторять самого себя. Это когда ты пишешь песню, если ты пишешь песню одинаково. Когда даешь концерт по случаю выборов, уже это другое. Ну, это же концерт, в смысле, ну, то есть, это можно сказать, что Пол Маккартни повторяет себе каждый концерт, исполняя Yesterday. Понятно. Вопросы, да, почитаю? Да. Подожди. Владимир Цюрих интересуется, будет ли у вас песня про Дерипаску и рыбку? Нет. Почему? Потому что Усть-Лабинский суд может покарать? Свой суд? Нет, я на самом деле не смотрел ни расследования, я видел только заголовки на вашем сайте причем. Но там, нет. Где сумасшедший дом. Да, вот да. На нем, да. Но я нет, не будет никаких таких. Ну, нет, неинтересно. Это не та тема. Опишите коротко прекрасную Россию будущего. Мы сейчас... Я написал недавно песню новую, она называется «Жизнь налаживается», смешную, веселую, жизнеутверждающую. И мы собираемся в ближайшие дни, я думаю, в ближайшие пару недель, если все сложится хорошо, мы снимем хороший клип, в котором как раз и будет представлена Россия будущего. Пока клипа нет. Но я не могу рассказать. Это глупо. Ну, какие параметры? Три параметра. Нет. Подождите, у вас клипа, вы говорите, будет юмористический, песня юмористическая, но... Там будет прекрасная Россия будущего. Но настоящая Россия будущего, настоящая в которой Вася Обломов хочется жить. А, в которой Вася Обломов хочется жить. Ох, друзья, жаль, что в эту пору прекрасную жить не доведется ни мне, ни тебе, друзья. К сожалению, это я так думаю, что до страны России, в которой все станет настолько прекрасно, что мне в ней будет прям вообще супер, я думаю, что я не доживу, к сожалению. Ну, критерии вообще какие? Супер, но просто хорошо. А... вы меня спрашиваете, я этот вопрос задаю зрителям на концерте, на своих, и мы очень прикалываемся на тему того, сколько лет еще ждать, 40, 50 или 30. Это очень смешно. Я думаю, что... А критерии, я думаю, хотя бы... знаете, в какой стране вам хочется жить? Я хочу жить в гражданском обществе, в правом государстве. Если говорить так совсем коротко, то да. На Украине есть такое? Люди... Оно уже сформировано? Я не знаю, там не живу. По-моему, вы же там бываете с концертами? Ну, что такое бываешь с концертами? Это тебя привезли... Несколько дней. Ну, ты что ты видишь? По новостям из сумасшедшего дома вы можете представить, что там, какие политические процессы происходят. Я думаю, что им еще стоит стараться строить свое гражданское общество. Но они перспективные? Но дело в том, что у них, как мне кажется, во всяком случае, хотя бы стоит этот вопрос. То есть, построить его или не построить, или утонуть. А у нас, ну, я не вижу вообще, кто этот вопрос вообще ставит, и каким образом этот вопрос сформулировать. В нашем обществе. Ваша аудитория, ваши поклонники, те, кто там приходит на концерты. Да, там молодые люди в основном? Это разные. На самом деле есть много. Молодежь не ставит вопрос? Много взрослых людей. Молодежь ходит там, вот говорит, что там у меня дети и молодежь на концертах, это не у меня. У меня их немного. Хорошо. У меня в основном люди взрослые и даже вот старше меня. И они уже никакие не ставят вопросы, живут без надежды, только в основном. Это люди, которые понимают смысл песен, которые я пишу, и в каком-то, ну, то есть, и ни больше, ни меньше, на самом деле. Здесь нет никаких других подводных камней. Про попов есть у вас песня? Про попов? Про попов. Про церковь, РПЦ, вот это вот все, власть и Гундяев. Ну, нет, конкретно такой песни у меня не было. У меня была песня «Рэп-молебен», которую мы записали с Собчак и Парфеновым сколько-то лет назад, когда «Пустирают» посадили. Мы вот, это была третья песня, третье обращение, мы решили обратиться к Богородице. Это была такая песня смешная. Но близость есть такая нездоровая между властью и церковью? Церковью? По-моему, очень, конечно. А почему да у нас вообще, да у нас вообще много чего выглядит крайне нездоровым. Вот вы мне говорите, там, типа, какая Россия будущего, в которой ты хотел бы жить? Парни, кто из вас водит машину и ездит по улице? А 2 года уже не вожу. Вот. А вы кто-нибудь из вас разочаровался. Водите автомобиль по улице. Регулярно? Дело не... Нет, я этого не делаю. Ну, вот просто сел на дороге и поехал. Вот там, я не знаю, в пробку, там, просто вот так далее. Вот как вот вы ощущаете мир вокруг себя в автомобиле? Вот так он, в принципе, в России устроен. И вот как только вам будет комфортно ездить в автомобиле, как только каждый второй, третий, четвертый проезжающий мимо водитель не будет казаться вам умственно отсталым, как только вы будете пропускать пешеходных переходов на пешеходных этих пешеходов на пешеходных переходах, они не будут со страхом стоять и ждать, когда проезжают. Если критерий именно таков, то на Украине жить гораздо тяжелее. Я вам расскажу, подожди, Леш, я вам сейчас расскажу, как этого добиться. Я за 5 минут мигалка на автомобиле. И сразу будет именно вот такой многие эффект. Многие так, к сожалению, и поступают. Они решают, что зачем вот вообще вот это все? Да? Там многие вообще, я вам даже про артистов скажу, многие считают, что быть поближе к власти намного лучше и удобнее тебе всегда будет, если ты будешь к ней оппонентом. Выгоднее. Это всегда выгоднее, это всегда тебе помогает. Если у тебя случилась какая-нибудь проблема и так далее, власть всегда, если что, тебе может помочь. У нас в России так устроено. А мне нравится, когда есть закон. Мне просто так нравится. Я, кстати, могу вспомнить случай, когда вот вы Украину там только что там припечатали. Вот я, кстати, могу в неподдержку Украины сказать, что был случай, когда Константин Меладзе под Киевом сбил женщину с ребенком, по-моему, женщину с ребенком. Она то ли с коляской шла, то ли на пешеходном переходе насмерть. Насмерть, да. Ну, то есть, говорят, дура, лекс, седлекс. Суровый, суров, но это закон. Какой бы ни был хороший водитель автомобиля, если ты сбил пешехода на пешеходном переводе, должен получить какое-то наказание за это. Должно быть дело уголовное и так далее, и так далее. Ну, что-то должно случиться, да? Нет, по-моему, в центре столицы убивают, и никто за это не отвечает. По-моему, там в этот момент ничего ничем в этом случае не закончилось. Там какое-то примирение или что-то такое, и так далее. И я считаю, что вот эти все люди, которые рассказывают тебе там про наши успехи на международной политике, мне вообще это довольно странная штука жить там международной, там, или радостью от того, что у твоего соседа все плохо. У меня вот осталось, простите, мало времени, да. А хочу ее задать. Хорошо, мы поняли, когда есть закон, смотрите, обратная сторона. Когда он работает. И когда он работает. Значит, во-первых, во-первых, налоги, которые вы платите, вырастут многократно, и вы от них не отвертитесь. Это, а во-вторых, вы можете стать, как и Харви Вайнштейн, жертвой вот такой истории. Это обратная сторона гражданского общества и работающих без отказа. Дай бог, чтобы, если случится история, когда я стану таким, как Харви Вайнштейн, чтобы все остальные сферы нашего общества функционировали так же, как в том обществе, где Харви Вайнштейна сейчас судят на каждой странице журнала. Угу. Вот дай бог, чтобы все остальное в обществе у нас работало так же складно, как там, тогда, ради бога, я готов потерпеть историю, как Харви Вайнштейн. Когда я стану, как Харви Вайнштейн. Да, тогда я буду... Или когда кино у нас начнут снимать, у нас появится хоть один Харви Вайнштейн, который в состоянии снять кино, которое будет смотреть во всем мире, любить во всем мире, не взяв при этом у государства ни копейки на него, а заработав на нем большие деньги и сделав собственную кинокомпанию без участия государства и без какого-либо влияния чиновников на тематику снимаемых тобой фильмов. Дай бог кому-нибудь найти русского Роберта Земекиса, который снимет русского Форреста Гампа. Русское «Назад в будущее». Да, или русское «Назад в будущее». У нас есть Звягинцев. Чего?